Собрав последние остатки энергии от солнечной вспышки, она резко взмахнула своим копьем, заставив соперника отступить на шаг и недовольно проворчать. Не то чтобы его нельзя остановить, но он слишком силен и слишком быстр. Поэтому Алана снова активировала солнечную вспышку, а следом за этим еще раз. От двух последовательных активаций навыка ее тело закричало, преисполнившись энергией, что дало ей полсекунды неуязвимой силы. Ее копье рванулось вперед со скоростью солнечного луча и силой апокалипсиса. На мгновение она почувствовала легкий испуг. Если она перегнет и серьезно ранит его, но потом его тело превратилось в дым, рассыпаясь прахом, когда ее копье пронзило его тело. Сейчас Алане показалось, будто его никогда и не было перед ней, так как сейчас он оказался позади нее и закрутил копье в зловещем полукруге, намереваясь отобрать ее жизнь. Сейчас ее кровь будто застыла, а колотящееся сердце осталось последним и единственным источником звука в ставшем таким тихим мире. «Если я сейчас умру», — оцепенело подумала Алана, — «кто будет тренировать Трипса? Защита Данитауна, рост наших отрядов, как они, будут оплакивать меня?» «Поджог», — прошептала Алана, активируя свой навык 30 уровня, заставляя появиться из каждой части своего тела языки пламени. Она резко развернулась и ударила копьем вверх, оставляя за собой жидкое пламя, что тянулось вслед за ее копьем по ровной дуге. Ее удар летел прямо в Гастхаунда, но его горящие изумрудные глаза лишь удовлетворенно прищурились. Спустя долю секунды он легко отклонился в сторону и приземлился на обе ноги, вращая в руке корневое копье. Ее двойная солнечная вспышка прекратила свое действие, и ее тело задрожало, не в силах выдержать возникшее напряжение от недавней скорости и силы. Гастхаунд заметил ее состояние и перешел из боевой позы в задумчивую, посматривая на нее. «Очень интересные навыки, но они недостаточно остры. Та вспышка, после которой ты ненадолго становишься сильнее, на каком она уровне?» Алана моргнула. Она получила 2 уровня в этом навыке во время сражения с Гастхаундом, когда дважды применила навык против него, на 48 уровне. «У меня он был уже как 2 месяца, но это ультимативное движение, и я подумала, что лучше сосредоточиться на моих базовых навыках. Теория верна, но на практике его выполнение немного», — заговорил Гастхаунд, а в это время желудок Аланы сжался, а во рту появился кислый привкус. Он заметил эту перемену и закашлялся, почесывая голову. Но от этого Алана чувствовала себя только хуже. Дело не в том, что она не хотела тренировать этот навык, просто обычное повторение навыков плохо сказывалось на улучшении их уровней. К тому же такой навык невозможно использовать многократно против монстров. Он отбирает слишком много маны, оставляя ее беззащитной на некоторое время. «Во всяком случае, какой уровень твоего владения копьями?» — спросил он. «67-й, ответила Алана, расправив плечи. Его гримаса была единственным ответом, что прекрасно отображал его мысли об этом. Некоторое время они стояли молча, и Алана чувствовала себя странно обиженной и возмущенной, но в то же время испытывала облегчение. Уровни ее навыков не были самыми высокими в Данитауне, но по большей части такое положение вызвано тем, что она тренировала одновременно несколько других навыков, для каждого из которых требовался особенный подход к обучению. П.П. Небольшая справка. На момент 138 главы у Рендидли был 81 уровень в этом навыке, у Шала – 202. На момент 319 главы у Рендидли этот навык уже на 138 уровне. Алана получила несколько советов от миссис Гамильтон касательно стратегии тренировок ее навыков, но эта женщина умудрялась заведовать множеством других вопросов, что Алана не хотела лишний раз навязывать ей еще и свои проблемы. Все обращались за советами к миссис Гамильтон, за исключением нескольких вещей, что миссис Гамильтон сказала ей как-то, когда наблюдала за ее тренировкой. Алана вообще не поднимала эту тему. «Нам надо поднять эти навыки, по крайней мере, до 80 уровня за этот месяц». «Нет, не совсем так, нужно где-то за 3 недели», — задумчиво сказал Гастхаунд, потирая подбородок. «Тебе просто надо соперник по тренировкам, верно? Я помогу тебе с этим, когда у меня появится свободное время. Но сначала...» Гастхаунд махнул рукой и с воздуха достал 2 зелья, одно из которых являлось прозрачной жидкостью, подобную которой Алана никогда раньше не видела среди зелий. Он бросил ей эти бутылочки и сказал: «Возьми их, они восстановят всю твою ману и исцелят статусные эффекты от последствий такого частого использования навыка, а потом мы повторим». «М», — вырвалось у Аланы, когда она поймала бутылки. Гастхаун щелкнул пальцами, и из земли выскочили еще три корневых копья. Он приблизился к ним и внимательно осмотрел каждое из них, а затем выбрал два копья, одно из которых он бросил Алане, что едва успела выпить зелье. «Не слишком полагайся на свое оружие», — произнес Гастхаун со зловещей улыбкой. «А теперь прими стойку, Алана. Позволь мне посмотреть, как ты поступишь на этот раз, но если ты попробуешь снова использовать тот навык дважды, то поплатишься за это». После этих слов он исчез из виду, и Алана едва успела осознать произошедшее и в спешке приготовить полученное копье к бою. Глава 358. Войдя в их сенни небольшой дом, Дозер обнаружил ее качающий ребенка на руках. Она находилась рядом с двумя, совершенно не похожими друг на друга стенами. Стена слева от нее была украшена свисающими когтями и клыками, смертоносным оружием зверей, побежденных Дозером. Судя по тому, что среди трофеев был даже тонкий и длинный хвост скорпиона, можно было сказать, что он успешно сражался с самыми разными существами и побеждал их. На стене справа от Энни висели черепа. В каждом из них была небольшая трещина или дыра, след от наконечника стрелы. Рана, что отобрала их жизнь. Количество черепов было почти вдвое больше, чем число комплектов когтей и клыков. Взглянув на плиту, Дозер увидел кипящую кастрюлю и сказал: «Похоже, ты знала, что я вернулся». Молча кивнув, Энни продолжила играться с носом своего ребенка. Делила вела себя спокойно, словно не замечала приставаний к себе. Энни удивляла то, насколько легко сгибался и деформировался хрящ носа ребенка под давлением ее пальцев. Она все еще не могла поверить, что это существо вышло из нее, и она могла бы с легкостью согласиться с тем, что ребенок был странной и уродливой смесью их двоих. «Ну», — подумала Энни, — «может быть, некрасивая часть, это и есть половина Дозера. Не делай такое лицо. Наш ребенок не настолько уродлив», — сделал замечание Дозер, сев за стол и придвинув ближе тарелку с едой, которую Энни для него приготовила. Энни бросила раздраженный взгляд на его спину. Эта его сторона была все более и более проблемной. Дозер слишком хорошо читал ее эмоции. Для этого ему порой было достаточно лишь мельком взглянуть на нее. Это немного пугало ее, ведь такое заставляло ее чувствовать себя незащищенной и выбивало из колеи. Но в то же время, вот почему они все еще были вместе. Ведь верно же, Энни любила эту его сторону больше, чем она ее пугала. И это было тем, что действительно пугало ее. «Как ты узнала?» – спросил Дозер еще раз, посмотрев своими темными глазами на нее. Рассматривая варианты ответа, Энни поморщилась. Она подумала о том, что в свое время отвлекла бы его сексом, лишь бы он не смотрел так на нее, потрясла бы задницей или наклонилась бы перед ним. Но сейчас, за последние две недели, прошедшие со дня рождения ребенка, она сильно похудела везде, кроме груди. Поэтому она рассчитывала вскоре вернуться в боевую форму и, что не менее важно, вернуть свои соблазнительные формы. Поэтому теперь в ней была какая-то неуверенность в себе. Ей было просто трудно думать о своем теле лишь как об инструменте, особенно после того, как она видела, как из нее появилась на свет Делила, полностью сформированная и совершенная, хотя и немного уродливая. Она была по-своему удивительна, с чем ни магия, ни чудеса системы даже рядом не стояли. Это было истинное творение, которым система пусть и могла управлять, но совершить такое могло лишь человеческое тело. Она не считала, что признаться ему в этом будет большой проблемой, просто Энн не знала себя, а также то, что ей всегда везло на ревнивых мужчин. Она думала, что с годами это чувство будет легче контролировать. Не то чтобы Дозер когда-либо проявлял что-то вроде ревности, к ее большому удивлению, но она все еще чувствовала сильное нежелание рассказывать ему о своих переживаниях. Это слишком интимно. Она просто не смогла бы описать, каково это постоянно чувствовать Гастхаунда, его тонкое влияние на себя и знать, что он может чувствовать то же самое от нее. Я почувствовала его. В итоге, она решила сказать ему правду. Энни перестала качать ребенка, встала и осторожно пошла к Дозеру, смотря на его спину. Настоящей проблемой было то, что хотя его способность читать ее возросла, ее способность предсказать его практически исчезла. Дозер просто молча продолжал есть. Остановившись у него за спиной, Энни молчала, не зная, что делать, и чувствовала себя немного глупо. Но прежде чем она смогла закончить, Энни резко посмотрела прямо. Откуда взялось это странное чувство облегчения? Разочарование? Волнение? С рождения ребенка она перестала так отчетливо различать эмоции, как прежде. Они словно смешивались в одну большую кучу. Регина сказала, что однажды это пройдет, но пока что это невероятно раздражало ее. «Кажется, у нас гость». Дозер кивнул, встал и наполнил едой еще одну тарелку. Скривившись на мгновение, Энни направилась к двери. Открыв дверь, она увидела стоящего снаружи гастхаунда с серьезным выражением лица. «Мистер Рендидли», — поприветствовала она гостя, заставив себя назвать его по имени, и сделала небольшой реверанс. Не стоило говорить ему, что, как и все остальные в Даннитауне, она испытывала глубокое чувство почтения к нему, что другие проявляли, именуя его гастхаундом и никак иначе. Но в ее случае она была благодарна ему не столько как человеку, а скорее как силе, которая передавала ей ту теплую энергию, что помогала ей так быстро совершенствоваться, даже до того, как она получила класс. «Привет», — улыбнулся гастхаунд после секундного молчания. «Просто я почувствовал», — он замолчал и просто прошел в дом мимо нее. Она с любопытством отодвинулась в сторону. Когда гастхаунд вошел в комнату, Дозер встал, коротко его приветствуя, но снова сел, когда гастхаунд кивком ответил ему. Но внимание гастхаунда было обращено совсем в другое место. Он смотрел на Делилу. «Ты тоже чувствуешь это?» «Да», — тихо спросила Энни. Она заметила, что Дозер внимательно смотрит на них, широко раскрыв глаза. Гастхаунд кивнул и на удивление нежно коснулся маленького ребенка, крепко спящего на подушке. «Можешь взять ее на руки, это ее не разбудит», — вставил Дозер, продолжая трапезу. Гастхаунд поднял голову и посмотрел в глаза Дозера. Смотря на них, Энни казалось, что между ними происходит какой-то молчаливый диалог, понять который она не могла. Затем они отвернулись друг от друга, но сделали это одновременно, что только усилило догадку Энни. Но в то же время это немного разозлило ее, особенно потому, что гастхаунд не удосужился ответить на ее вопрос. В этот момент она поняла, что Дозер смотрит на нее, что лишь сильнее злило ее, потому что он точно знал, о чем она сейчас думает. И как, черт возьми, он это делает? «Да я чувствую это», — ответил ей гастхаунд, осторожно беря ребенка на руки. Затем он правой рукой коснулся носа ребенка. Странно, но это было то же самое, что Энни делала ранее. Но если тогда речь шла лишь о том, насколько мягким был нос ребенка с точки зрения физики, то теперь Энни почувствовала странную рябь энергии, проходящей через ее связь к Делиле, и обратно к ней, а затем к гастхаунду. Рассматривая ребенка, гастхаунд хмурился и что-то бормотал. С такой же преувеличенной осторожностью он положил Делилу обратно на подушку и сделал шаг назад. Осмотревшись, он подошел к столу и сел рядом с Дозером. Мужчины ничего не сказали, а просто сосредоточились на еде. «Весьма вкусно», – пробормотал гастхаунд. Оставшись дома, она занялась прокачкой готовки, – хмыкнул Дозер. «Мои маленькие радости», – сказала Энни с явным сарказмом, присоединяясь к двум мужчинам за столом. Но сейчас находиться здесь ей было тяжело. Ее мужчина был раза в два больше обычного человека из мира до прихода системы, а его мышцы были крепче стали. С другой стороны, у гастхаунда была на удивление спортивная грация в каждом движении, и ей казалось, что он куда больше в размерах, чем есть на самом деле. Кроме того, он был довольно высоким. Сидя с ними за одним столом, Энни чувствовала себя подавленно, стараясь изо всех сил не думать о том, как беременность изменила ее тело, сделав его более неловким. В то время как она была вынуждена держаться подальше от любых опасностей, эти идиоты продолжали тренироваться и становиться сильнее. И хотя она уже решила, что никогда не подвергнет Делилу опасности, но она хотела быть такой же. Она трепетала перед силой системы, она полюбила ее силу, но она повернулась к правой стене, покрытой черепами, пораженными ее стрелами. Эти мысли, мягко говоря, были волнующими. Особенно сейчас, пока Энни сидела в задумчивости, оба мужчины закончили есть. Затем гастхаунд начал тихо постукивать пальцем по столу, явно о чем-то задумавшись. Вскоре он медленно заговорил. «Она очень красивая. Как ее зовут?» К радости Энни, даже Дозер фыркнул, когда Делилу назвали красивой, хоть это на самом деле не имело большого значения. У женщины было много более важных вещей, чем просто быть красивой. Энни вновь посмотрела на черепа на стене. «Ее зовут Делила». Глава 359. Когда гастхаунд медленно кивнул своим мыслям, Дозер сложил руки и спросил: «И что с ней?» Гастхаунд посмотрел на него, а затем повернулся к Делиле. «Мои благословения создали связи с четырьмя людьми, которым я их дал. Это дает им некоторые преимущества. И кажется, одна из связей разделилась таким образом, что протянулась от меня к Делиле через Энни. Просто я думал», — задумчиво продолжил Рэндидли, потерев подбородок, «как фильтруется эфир и содержит ли он больше смысла Энни, протекая через нее. Кроме того, моя связь с Делилой не такая большая, как с Энни, но она может как-то измениться с возрастом». Нахмурившись, Гастхаунд замолчал и просто уставился на Делилу. Дозер встал и понес тарелки в раковину. Затем он спросил через плечо, станет ли она сильной. «Да вне всякого сомнения», — ответил Рэндидли, посмеиваясь. Затем он встал и направился к двери. Проходя порог, он сказал, «но я уверен, что по большей части это заслуга ее родителей, чем кого-либо еще. Сделаю потом ей подарок. Ой, только никому не говори ее имя», — внезапно попросила его Энни. Прошло всего несколько недель. Церемония присвоения имени будет в субботу, когда она будет выглядеть более прилично. «Тогда и приноси свой подарок». Рэндидли не мог не почувствовать разочарование. Когда он постучал в дверь миссис Гамильтон в глухую ночь, она почти мгновенно открыла ее. На столе стояли две чашки чая, из чего можно было сделать вывод, что она знала о его скором приходе. Сделав глоток, он вздрогнул. Чай был еще теплым. «Как, черт возьми, она узнала обо мне». Но затем в комнату вошел Глендель, в руках которого была стопка книг. Видя летающих вокруг него духов, Рэндидли автоматически получил ответы на несколько вопросов. По крайней мере, ему можно не беспокоиться о том, что у него не будет хорошего разведчика, как Симон. Да и сама миссис Гамильтон слишком компетентна в своей работе. Пусть Рэндидли довольно долго был очень далеко, он не сомневался, что за это время миссис Гамильтон стала лишь значимее для Даннитауна в качестве его управляющего. Рэндидли подумал, что его смерть нанесла бы меньше урона Даннитауну в сравнении с тем, если бы умерла она. Пускай его сила стремительно возрастала, но существовали проблемы, которые не решить силой одного человека. Однако неплохо иметь достаточную силу, чтобы завлечь на свою сторону побольше таких людей, как она. Глендель выглядел почти так же, каким был до ухода Рэндидли, хоть его аура духовной энергии стала гораздо плотнее. К тому же, его глаза постоянно мерцали, меняя свой цвет, будто каждую секунду его тело использовала новая душа, чтобы посмотреть на мир. Это выглядело очень захватывающе. «Да и угадаю», — начал разговор миссис Гамильтон, потягивая чай. «Я третья, кого ты сегодня навестил, после Лиры кого-то, чтобы снять стресс, подраться, Алана или Донни». Конечно, она ошибалась, но интуиция Рэндидли подсказывала ему, что она сделала это нарочно, зная, как невозможно предсказать что-то подобное в принципе. В некотором смысле это напомнило ему о создании, но он делал все возможное, чтобы не забывать, что она на его стороне. «На самом деле ты четвертая. Вторыми были Алана с Тейксом, а затем я навестил Энни с Дозером», — сказал Рэндидли и замолчал, вспомнив просьбу Энни о том, чтобы он не разглашал имя ребенка. На самом деле это было не так уж и важно. Однако она хотела, чтобы больше никто не знал об этом. «А из-за ребенка, сохранился ли эффект благословения?» — спросила миссис Гамильтон, взяв небольшую записную книгу из стопки Глинделя и открыв ее на определенной странице. Она сразу начала делать небольшие записи. Через несколько секунд она посмотрела на него, подталкивая его ответить. Рэндидли медленно кивнул. «Оно изменилось. Я пока не могу точно сказать, как именно, но эфир ведет себя странно. У меня появились некоторые мысли на этот счет после того, как я наблюдала за нами четырьмя, которых ты благословил, в течение последних 6 месяцев», — сказала миссис Гамильтон, закрывая книгу и беря другую. Она предложила ее Рэндидли. «Здесь не так уж и много, но надеюсь, что это сможет дополнить информацию, которая тебе уже известна, чтобы увидеть всю картину четче. Но могу сказать, что эфир действительно кажется источником, ядром всего этого, этой системы. Это по-своему увлекательно. Он – источник энергии и строительный материал. Но с другой стороны, миссис Гамильтон сделала еще один глоток чая. Это знание недоступно большинству из нас». В комнате повисла тишина. Рэндидли знал, что его способность ощущать эфир и управлять им была необычной. Хотя, конечно, была еще Лира. Но в ее случае ей просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы заполучить свои текущие возможности. И теперь, когда об этом прямо сказала миссис Гамильтон, Рэндидли почувствовал, словно на него вылили ведро холодной воды. Это спустило его с небес на землю к уровню обычных людей. Рэндидли поджал губы. С тем, как все вокруг к нему относились, ему начало казаться, что все возможно, если приложить достаточно усилий, даже управлять таким городом, как Даннитаун. Рэндидли обернулся в сторону Глинделя и посмотрел на него. Мужчина сидел с открытыми глазами, его глаза вспыхивали, а взгляд, как и прежде, бегал по сторонам. Рэндидли повернулся к миссис Гамильтон, когда она прочистила горло. «У меня есть один вопрос, ответ на который мне, кажется, уже известен тебе, но мне бы хотелось услышать его от тебя». Ее взгляд стал тяжелым, а голос – низким и грустным. «Боюсь, что Лира – это не она. Мы нашли ее сегодня, но она не хочет говорить». Она не продолжила, но в этом и не было нужды. «На данный момент, я уверен, что Лира вернулась к себе. Полагаю, Рэндидли колебался. Может ли он открыть ей всю правду?» Но затем он посмотрел на миссис Гамильтон. Увидев ее острый взгляд, он понял, что она уже готова настолько, насколько это возможно. Она была той, кто лучше всех знал состояние города и мог предпринять определенные меры, если произойдет худшее. Элемент-отступник, создание, пришедшее извне системы, долгое время пыталось манипулировать мной, используя мое отклонение от нормы в качестве инструмента для своих целей. Скорее всего, желая оградить себя от действий системы, оно захватило Лиру в плен и выдавало себя за нее последние несколько месяцев. Миссис Гамильтон закрыла глаза и глубоко вздохнула. После минутного колебания Рэндидли продолжил. В настоящее время создание захватило регалии обоих чемпионов и скрылось в рейд подземелье. Не уверен, что понимаю его мотивы. Тем временем я вернулся и освободил Лиру, а она использовала это, чтобы рассказать мне кое-что о том, что я плохо понимал. Буду признателен, если ты поможешь мне с этим разобраться. Миссис Гамильтон кивнула. Она встала и подошла к шкафу. Открыв его и немного порывшись в содержимом, она достала пистолет. После этого она развернулась и указала на него. Рэндидли непонимающе моргнул. «Вытяни руку», — приказала она. «Я собираюсь выстрелить в тебя». Рэндидли хотел было рассмеяться, но в последний момент сдержался, заметив серьезность ее взгляда. Она действительно собиралась в него стрелять? В чем вообще смысл? Рэндидли вытянул руку в сторону. Выстрел прозвучал на удивление громко, заставив маленький дом вздрогнуть. Затем мир словно взорвался. Закашлившись, Рэндидли задрожал, внезапно почувствовав всепоглощающее истощение, но в целом он был невредим. Когда в него попала пуля, он увидел появившееся странное бледно-белое пламя в месте попадания, что пронеслось по всему его телу. Очень странное чувство. Рэндидли пошатнулся, упав на колени. Затем он поморщился, осознавая последствия. Большая часть эфира в его конечностях пропала, а точнее сгорела. Раздраженный грохот донесся из его груди, когда Нева заметила затруднительное положение, после чего эфир вырвался из эфирного перекрестка и окружил его. После чего Рэндидли притянул эфир ближе к своей коже, чтобы он не просачивался наружу. Если бы эту атаку совершил враг, это было бы ужасно. Ему нужно будет попрактиковаться в управлении своим эфиром, чтобы научиться справляться с такими атаками. Мы называем это талумурит. Точнее, так его назвали геологи, которые обнаружили. Остальные называют его кокаиновым стеклом. «Мило, верно?» – произнесла миссис Гамильтон, возвращаясь к шкафу и доставая маленький, светло-серый кристалл. «Не знаю, видел ли ты уведомление, но в нашей зоне в качестве награды за победу над вторым рейд-боссом «Три ступени» появилась очень необычная шахта. Мы нашли ее возле базы рыцаря скелета, поэтому и бросили все силы в том направлении». Алана провела последний месяц, патрулируя окрестности, где ее обнаружили. «Для большинства, — продолжила она, — талумурит действует как катализатор, значительно повышая их характеристики и силу навыков. Хотя после использования многие оказываются прикованными к постели. Согласно нашим наблюдениям, он заставляет их эфир раскаляться. Но это происходит из-за тех примесей, которым богат системный эфир. Такой эффект я впервые заметила, когда Алана почувствовала себя плохо после его применения. Ее эфир очень быстро сгорел, оставив ее ослабленной. И мне было интересно, если это сработало на ее эфире, могло ли это сработать на твоем, или чьем-либо более высоком в иерархии системы. Миссис Гамильтон вернулась к столу, села и кивнула Глинделю. Не говоря ни слова, он принес ей еще одну чашку чая, которую она начала деликатно потягивать. «Как видишь, моя теория сработала», — сказала миссис Гамильтон. «Получается, Кто-то вроде инспектора системы спустился к нам и взял контроль над Лирой. Он использовал ее тело, чтобы раскрыть нас и шпионить за нами. Это совершенно чуждое существо, которое делает многое проблематичным, но в то же время оно решило некоторые другие проблемы. Взглянув в глаза слегка дрожащему Рендидли, с трепетом установившемуся на кристалл, она улыбнулась и спросила: «Если это сработало на тебе, может ли это сработать и на ней?» Глава 360. Донни покачивал в руке кубок с вином и задумчиво посматривал в окно. Он был облачен в полный набор брони, что состояло из плотно подогнанных друг к другу костей, на которые подействовали навыком формировка костей, чтобы они приобрели нужную форму. В его броне местами были вкрапления золотистого цвета, что придавало ему вид могущественного благородного рыцаря. Его шлем и щит лежали на столе, но даже без них он не терял своего грозного вида. Даниэль хмыкнул и бросил на стол перед собой стопку бумаг. «Ты и вправду выглядишь напыщенным идиотом, не так ли?» — упрекнул он Донни. «Я выгляжу изысканным и вдумчивым, что и ожидается от лидера нашего нового мира», — ответил Донни, даже не шелохнувшись от колких слов Даниэля. Он, как и прежде, продолжал пристально всматриваться в темноту за окном. Он добил свои характеристики до достаточно высокого уровня, чтобы его глаза смогли проникать сквозь завесу тьмы, в которой большая часть обычных людей ничего не могла разглядеть. И сейчас Донни наблюдал за работающими людьми, движения которых не прекращались всю ночь напролет. Одним из преимуществ, что привнесла система в их мир, была возросшая продуктивность людей. Конечно, это зависело от выносливости и живучести человека, но сильнейшие люди не испытывали острой нужды во сне, что позволяло им спать лишь изредка. Но миссис Гамильтон все равно пыталась определить, есть ли у этого какие-либо долгосрочные психологичные последствия. Ведь даже сейчас множество людей продолжали спать, что являлось для них возможностью сбросить напряжение за прошедший день. В эти дни для многих сон стал лишь средством, которым пользовались для улучшения настроения. «Он может и не прийти в эту ночь», — подметил Даниэль, вздохнул и вернулся к бумажной работе. «Да», — медленно кивнул Донни, — «вероятно, он не придет». «Тогда почему ты ждешь его? Нам нужно заняться настоящей работой, а не этим театральным фарсом», — скривившись, сказал Даниэль. Пожав плечами, Донни повернулся к столу и посмотрел на лежащие на нем бумаги. «Пускай они еще не смогли достаточно развиться, чтобы заставить работать компьютеры через интернет с доступом до принтеров, но они уже собрали много недостающих деталей и сейчас обсуждали свои возможности касательно этого вопроса. В текущее время большинство докладов писались вручную некоторыми БКП в подчинении миссис Гамильтон. К их счастью, появился навык «рукописное искусство», что после многократных повторений помог людям превратить свои каракули в невероятно аккуратную каллиграфию. Просматривая лист с одним из таких вычурных почерков, Донни поморщился. Во всяком случае, те люди чересчур хорошо справлялись со своей работой, а лучшая из них даже получила класс «Элегантный каллиграф». После этого она прекратила заниматься этой рабской работой и теперь писала разные приглашения на вечеринки, вывески и всякое подобное. Привнесенная системой было очень интересным, а ведь они живут с системой сравнительно недолгое время, и большая часть известного о системе сейчас лежала на столе перед Донни. Его внимание требовали разные теоретические вопросы от миссис Гамильтон и Регины Нортвинд, которым требовались практические испытания их предположений. Пожалуй, самым неотложным вопросом было то, нужно ли деревне Доннитаун вводить собственную денежную валюту, или им принять в ее качестве те монеты, полученные из магазинов системы, или ввести какую-то систему заслуг для доступа к разной продукции Доннитауна. В самом начале Доннитаун был небольшим поселением, в котором получать пищу и труд было относительно просто. Но со временем люди начали разделять обязанности, специализируясь на определенных видах работ, и все они хотели получать больше выгоды от своих услуг. Они нуждались в соответствующей награде за свой труд. К тому же, люди с большим влиянием в городе хотели получать лучшие вещи. Уже сейчас Доннитаун начал разбиваться на районы, в которых обитали разные за силой или уровнем люди. И со временем это явление только ускорится, ведь они прекратили ту нескончаемую войну с войсками рыцаря скелета, заполучив долгожданный мир. Энни родила первая и уже познавала новую жизнь со своей дочерью. Казалось, что появление системы стало афродизиаком для многих, так как сейчас уже более 20 женщин сообщили, что они на третьем или около того месяце беременности. Регина как-то сказала, что таким образом проявились животные инстинкты, подталкивая столкнувшихся с невзгодами людей к продолжению рода, чтобы их вид не вымер. Донни крепко сжал руку. Даже у его девушки месячный период запаздывает. Он может до конца этого года стать отцом, что было и волнующим, и в то же время пугающим. Все это отчетливо показывало, что возвращается привычный социальный устрой. А миссис Гамильтон продолжала твердо настаивать, что до того времени они должны принять и притворить в жизнь все необходимое. Донни снова сосредоточился на вопросе об их денежной валюте. Использовать деньги системы было самым простым решением, но они не могли контролировать их количество, что могло временами вызвать скачки инфляции. Но такая валюта может быть использована в качестве оружия против других, менее развитых, деревень. Однако считать это преимуществом никто не хотел. Идея возможной системы заслуг пришла от Клариссы, но в этом случае существовала другая очень большая проблема. Для этого им требовалось создать общепризнанную администрацию, что будет следить за всем. Миссис Гамильтон говорила, что она могла бы этим заняться, но Донни очень сомневался, что со всеми ее заботами она потянет еще и это. К тому же теперь у них была собственная шахта, в которой они могли добывать различные материалы и руду для чеканки собственной валюты. Этот вариант казался идеальным решением. Еще миссис Гамильтон занималась взращиванием того, что они назвали почками. Она надеялась, что это поможет создать собственную валюту Доннитауна. Эти почки были людьми, которые оставались БКП, но получали разностороннюю тренировку, чтобы в случае возникшей необходимости обучить их более конкретному занятию и получить в результате высококвалифицированный персонал для Доннитауна. Когда их отправляют специализироваться на конкретной работе, то по возвращению в Доннитаун они получают нужный класс в новой области знаний. В нынешнее время троица почек посвятила себя обучению картографии, геологии и горному делу, подготавливая себя к скорым раскопкам в недавно появившейся шахте. Но на это нужно время, которое быстро кончается. Донни посмотрел на другую сторону своего стола. Вместе с валютой возникала проблема частной и коллективной собственности. Сейчас люди владели теми домами, в которых работали или жили, но не имели на них юридических прав. Они просто обменивали одни товары и услуги на другие, обращаясь к своим знакомым, если не могли напрямую заполучить нужную для себя вещь через обмен. Но если у них появится валюта, то вопрос собственности станет жизненно важным. С валютой люди смогут продавать вещи лишь по четко определенной цене. Сейчас за один бушель кукурузы, ПП, бушель, единица объема, что равняется примерно 35-36 тель, можно выторговать множество вещей, но одной только кукурузой сыт не будешь. Она не спасет текущее положение. Люди должны получить возможность превращать свои товары и услуги в деньги, что положит конец множеству проблем. После такого тот же фермер сможет приобрести больший участок земли, больший дом, лучшее оружие, нанять дополнительных работников на разные работы. Эта проблема стала причиной еще одной стопки бумаг на его столе. Донни поморщился, только взглянув на нее, и сделал глоток вина со своего кубка. Что им делать с землей? Очевидным ответом станет просто продать ее людям, живущим на ней, по дешевой цене, или же организовать какой-то аукцион. Но в обоих вариантах скрывались свои тонкости, что в будущем могут вылиться в более серьезные проблемы. Зато долгое время с момента основания Доннитауна его руководство приобрело хороший опыт управления таким городом. А Донни как бы является их главой. Его потрясло то, что пусть все знали о его положении, но принимать многие решения поручали именно ему. Миссис Гамильтон даже отправила ему нескольких репетиторов, так что теперь Донни по утрам читал множество исторических книг. Но даже после них он не ощущал себя уверенно в качестве главы Доннитауна. Этого мало. Когда Донни начал убеждать ее, чтобы она сама принимала все решения, она просто грозно взглянула на него. «Я много чего умею, и одна из моих забот – это пытаться защищать людей от тебя, если тебе сорвет голову от твоей власти», — сказала она тогда. «Но я не могу сделать лишь одно, и никто другой на это не способен. Я не могу защитить людей от себя». Дон недолго думал над ее словами. Пусть он не соглашался с тем, что она передавала решение вопросов в его неопытные руки, он понимал ее опасения. С этим страхом он сталкивался каждый день, глядя на себя в зеркало. Может, потому его нехватка знания и опыта была полезной, ведь именно она вселяла в него смирение, заставляя его размышлять со всех сторон над каждым решением. Однако это преимущество не подразумевало, чтобы он забросил свои уроки с репетиторами, Совсем нет. Но Донни с неохотой смирился, что кто-то должен принять на себя всю вину за плохие решения. На эту должность все выдвинули его. После долгих раздумий он придвинул к себе стопку бумаг, что требовалось рассмотреть для создания собственной валюты. Донни с головой погрузился в их чтение и анализировал каждое предложение. «Ты когда-то размышлял, почему он тогда выбрал именно тебя?» Услышав этот вопрос, Донни резко поднял голову и пристально всмотрелся в Даниэля. Но лицо его друга в этот момент было простодушным, и он уже не смотрел на Донни, вернувшись к собственной бумажной работе. Даниэль по большей части занимался вопросами навыков, классов и путей. Именно ему приходилось вести ту изнуряющую хронику об условиях получения каждого и их эффектах. Когда Донни лишь пытался думать о работе его друга, у него уже начиналась головная боль. Работа Даниэля включала в себя множество расспросов людей и собственных домыслов. Был бы Донни на его месте, то уже через секунду его голова бы взорвалась. Но Даниэль обожал свою работу. Донни некоторое время размышлял над ответом на вопрос Даниэля, и лишь потом он ответил. «Наверное, потому что я там был». «Ха!» — воскликнул Даниэль и захохотал. «Может ли мир быть настолько простым, в особенности в том, что касается Гастхаунда?» Донни покачал головой, улыбнулся, но промолчал. По его мнению, именно так все и было, так просто и без лишних раздумий. Когда он был там возле Рэндидли, когда он нуждался в помощи, именно Рэндидли стал импульсом и начинающей точкой всего этого. В этот миг в сознании Донни всплыло выражение собственного лица, что в тот день отразилось в полученной золотой монете, которая стала началом всего в их зоне. Конечно, у него были и другие, более позитивные и практичные, причины выбрать будущую валюту Даннитауна, но это выражение Донни не мог стереть со своего сознания. Он широко улыбнулся от своих мыслей, что ему пришлось зарыть свое лицо в бумагах, чтобы скрыть улыбку от Даниэля. Когда-то все было действительно очень просто. Глава 361. ХМ. Пэлла стоял со сложенными на груди руками перед своим отрядом. «Как какое-то простенькое испытание на храбрость способно заставить меня, великого лидера три отряда, бояться?» «Хо-хо-хо, тогда почему же ты так медлишь с ответом? Любой из два отряда уже бы за милую душу подвергся любой опасности, а твое сомнение непозволительно. Может, ты уже слишком стар?» — подстрекающим голосом говорил Кейл, около которого собрался и его отряд. Но потом его прервали. «Выбирайте быстрее. Скучно». Дениш всеми силами пытался не дрожать, когда возле него с грохотом обрушилось тело громадного костяного червя, что начал мотать своей головой со стороны в сторону. Ее головой, как сказали Денишу. В этот миг ему очень захотелось сложить руки вместе и произнести краткую молитву. В самом начале Дениш в душе очень обрадовался тому, что после их совместной операции на севере против рыцаря скелета Пайла и Кейл пригласили его и его 23 отряд на их празднование. Тогда все они с невероятной охотой согласились. Им выпадало мало возможностей пообщаться с отрядами Даннитауна столь высокого ранга, что могли на равных и настолько по-дружески общаться с их 23 отрядом. Так что текущая ситуация могла стать большим шагом для них. Поэтому Дениш возлагал большие надежды на них, ведь у него появилась возможность завести в своих друзьях столь влиятельных и сильных людей, узнать их секреты и получить их помощь, чтобы улучшить свою силу и своего отряда. Однако, к его разочарованию, в результате их ждал лишь последний вариант. Их версия празднования на самом деле оказалась затянувшейся тренировкой, программу которой разработала Сумеречный паук, миссис Гамильтон, чтобы извлечь всю возможную пользу из тренажерного аппарата. Эта тренировка была сосредоточена на улучшении навыков физическая подготовка, усиление и сила Геркулеса, которые были у практически всех людей с классами. Даже у Дениша, который был магом, и его отряда были эти навыки. Перед его магическим отрядом лежал долгий, долгий путь, чтобы они смогли поспеть за жестокими тренировками таких сильных людей. Пока 23 отряд Даннитауна едва мог ноги от усталости переставлять, 2 и 3 отряда в очень приподнятом настроении принялись подбадривать и смеяться с попадавшего на землю 23 отряда. Пускай сегодняшняя тренировка была одной из самых изматывающих и пугающих за всю его жизнь, но Дениш получил после ее окончания в сумме 5 уровней в тех навыках, и лишь после осознания этого он начал приходить в себя. Так вот из чего состоит повседневная жизнь высокоранговых отрядов. Их тренировка длилась до тех пор, пока они не повстречали костяного червя, Нива, которая изнывала от скуки, сидя на краю деревни, пока руководство Даннитауна определяло, где именно в городе она может побывать. Кейл восхищался ее размером. Пайло указывал на ее уж очень выделяющуюся голову. Кейл подметил ее острые зубы и усмехнулся. У Дениша начало появляться плохое предчувствие. Кейл поспорил, что Пайло не осмелится забраться внутрь ее рта, чтобы она потом его закрыла. К ужасу Дениша, этот монстр очень увлекся столь интересной игрой и начал прихорашиваться перед таким пристальным вниманием к себе. Она открыла как можно шире рот, показывая всем собравшимся как минимум 60 рядов острейших костяных зубов, что могли разорвать в клочья за секунду буквально все, разве что металл мог продержаться дольше. Дениш про себя больше не мог представлять врата в ад иначе, чем рот этого существа. Но Пайло и Кейл без сомнений подошли к рту и начали рассматривать его вблизи, тыкая ее язык и прикидывая, насколько удобно будет находиться в этом рту. Отряды их двоих также подошли к нему. Мужчины и женщины их отрядов напоминали своих лидеров. Десяток Пайло состоял из мужественных и крепко сложенных людей, носы которых выглядели побитыми от множества рукопашных боев, что они проводили между собой. А в отряде Кейла были очень гибкие и грациозные люди с длинными волосами. У каждого было какое-то свое оружие, но с первого взгляда становилось очевидным то, что у каждого отряда был свой подход к сражению и свои методы побеждать врагов. Такое оказалось весьма поучительным, отчего Дениш задумался, каким же должен стать его собственный отряд, как они должны показывать себя другим. В данный момент Пайло сердито посмотрел на Кейла и сказал: «Вы все сейчас так говорите, а когда я выйду из Артанива, вы убежите к вашей крошечной лачуге, дрожа от страха». «Как много ты говоришь, ничего не делая», — возразил Кейл. Они сверлили глазами друг друга. «Двое за раз», — внезапно объявила Нива, и ее на удивление глухой голос пронесся через всю собравшуюся здесь толпу. От ее слов каждый замер на месте и задумался. По рукам, наконец-то согласился Пайло и ухмыльнулся Кейлу. В свою очередь Дениш мог сказать, что Пайло просто обрадовался тому, что теперь внимание лежало грузом не только на его плечах, но и на плечах его вечного соперника. Со своей стороны Кейл молчал лишь 3 секунды, а потом и он согласился. И вот так 3 отряда сели на землю и смотрели, как 2 их лидеров пробрались в рот Нивы. Прежде чем она закрыла его, они посмотрели на Дениша. «Дениш, а не против ты присоединиться к нашей прогулке капитанов отрядов?» — спросил Пайло, протянул руку, а потом обменялся взглядами с Кейлом. «Хе-хе-хе, а ведь прекрасная идея. Это станет для тебя замечательным опытом, что скрепит нашу дружбу», — ответил Кейл и озорно улыбнулся. «Нива, можешь ли ты вместить в себя и его?» «Угу», — воскликнула она с весельем убийцы, что созерцал вниз на свою следующую жертву. «Я», — замялся Дениш и отступил на шаг назад. «Немедли, нельзя дать ему уйти», — громко крикнул Кейл и похлопал по рту Нивы. Она не нуждалась в дальнейшем поощрении и бросилась вперед, не разворачивая свое тело. Казалось, словно сама земля ее толкнула вперед. Те 2 внутри ее рта со спешкой легли. «Я», — было начал Дениш, но потом его заглотили в рот, который громко защелкнулся. Он чувствовал, как к нему прижимается броня кого-то другого, но не это беспокоило его. Дениш оказался в абсолютной тьме, где в воздухе царила невероятная сырость, а его броню пронзали некоторые зубы, вонзаясь в его ногу. В его груди вспыхнула дикая паника, и захотелось вырвать. В следующий миг все боли в мышцах и ощущения небольших ран дошли до его сознания, требуя обратить на себя внимание. Но за мгновение все эти чувства поглотила всеобъятная паника. Кто бы сомневался, но Пайло разразился смехом, а Кейл посмеивался с ним за компанию. «А подвигайся по округе», — закричал Пайло. Нива подчинилась. Нет, адский монстр подчинился. В тот же момент Дениш ощутил перегрузки, что напомнило ему американские горки. Его глаза бегали по сторонам, но видели лишь темноту. Когда его начало мотать со стороны в сторону, его паника все больше нуждалась в выходе. Раны на его ноге отзывались все большей болью, когда зубы этого монстра все глубже вонзались в ногу. Кейл, которого прижало к Денишу, ударил его по лицу и крикнул: «Хватит дергаться, ты здесь не один как-никак, а во, как чудесно, какая скорость», — проревел Пайло. Не ощущал себя так целую вечность. «Эй, Нива, а не можешь еще быстрее? Какой же идиот!» — закричал Дениш, но уже было слишком поздно. После просьбы Пайло они внезапно пережили на себе некий взрыв скорости, когда их ускорение многократно возросло. Их троицу прижало друг к другу, когда они попытались оставаться в центре рта Нивы, а потом начали скользить к ее горлу. Или же так казалось Денишу. «Они все умрут здесь, бесславно умрут, их всех сожрут с потрохами и косточки не останется, и его чувства распространились в стороны так, чего ему никогда не доводилось ощущать на себе. Внезапно для себя Дениш ощутил необычное ощущение кости, что скрежетало по земле, гладкое трение и невероятную твердость, что сопротивлялось трению снова и снова. Именно так Нивая использовала свою ману, постоянно создавая путь под собой, когда она толкала свое тело вперед. Но такой безмерный запас маны, ее скорость, если она потеряет контроль, даже их усиленные системой тела, поток маны, влажный рот, смех Пайла, паника, наваливающаяся на него слабость. Все это закружилось и начало смешиваться воедино в Денише, оставляя после себя, как и следовало ожидать от восторженного, но такого детского костяного червя Нивы, она потеряла контроль. Или же так подумал Дениш, так как он потерял сознание на несколько секунд, а потом его разбудили хлопком по лицу. Он моргнул и поднялся с земли, посмотрев вверх на стоящего над ним Пайла, что улыбался ему. «Ха! Какая скорость! Нам нужно делать такое каждый день. А что думаешь ты, Дениш, о нашей поездке?» Словил немного кайфа, не так ли? Дениш перевел взгляд дальше и увидел позади Пайла Кейла, который проходился по спине Нивы и о чем-то говорил с ней. Она не нуждалась в законченных предложениях, а говорила лишь несколькими словами, чтобы донести свои мысли другим. Казалось, она была в восторге от общения с этими людьми. Похоже, они попали в аварию, когда Нивы на полном ходу врезалась в небольшой холм, что оказался чересчур крутым. К счастью для их троицы, она изогнула свое тело, так что большую часть на себя приняла ее спина и середина туловища, тогда как голова оказалась в относительной безопасности. Но тот факт, что даже усиленная системой тела Дениша потеряла сознание от такого удара, значило то, что они двигались так быстро, и промедленнее хоть на миг, их бы уже не стало. Паника, которая захлестывала Дениша во время их поездки, с новой силой начала разгораться в его груди, превращаясь в яркую ярость. У него ушло несколько долгих вдохов и выдохов, чтобы сдержать свое желание подняться на ноги и со всей дури врезать Пайла в лицо. А ведь его лицо так и просилось удара. Этот буян самый настоящий кусок дерь. Но потом Дениш замер, когда увидел выскочившие перед глазами уведомления. Поздравляем. Так как вы оказались в чрезвычайно опасной для жизни ситуации, то вы получаете навык проклятия страха Ур-1. Поздравляем. Так как вы исследовали потоки маны в теле величественного монстра, то вы получаете доступ к пути мастерство синего мага и... Дениш застыл. По правде, если учитывать появившиеся возможности, то в скором времени многое изменится в его 23 отряде. Ну, не так уж и плохо, ответил Дениш. Пайло задорно засмеялся и помог ему подняться с земли, после чего похлопал его по спине. Глава 362. Рэм Дидли изо всех сил старался остаться спокойным. «Знаешь, нам не нужно настолько много данных для наших целей». «Хм, не могу согласиться с тобой», — мягко возразила миссис Гамильтон и широко улыбнулась. «Конечно, как основателю Даннитауна тебе нет нужды сильно торопиться, чтобы дать дельные советы каждому. Но если ты хочешь принимать взвешенные решения, то тебе нужно обладать достаточной информацией обо всем происходящем». Стараясь не допустить, чтобы появляющаяся головная боль затмила его разум, Рэн Дидли медленно ответил: «Я воин, это моя работа. Конечно, знание всей политической, экономической и научной информации может оказаться полезным в долгосрочной перспективе, но, ты не прав», — прервала его миссис Гамильтон тихим голосом. С ее лица медленно исчезла привычная легкая улыбка, когда в ее глазах появилась глубокая и неумолимая решимость. Сложив руки вместе и всмотревшись пытливым взглядом в лицо Рэн Дидли, она продолжила: «Может, ты и не прикидываешься глупцом, а просто ты не осознал текущего положения и не придал ему должного значения. Жители Даннитауна почитают тебя, Рэн Дидли. Пускай большая их часть никогда прежде не встречалась с тобой, но они слышали истории о тебе. Они наблюдали, что о тебе говорят и как тобой восхищаются те, кто знал тебя в лицо, и в результате они сами начали восхищаться тобой, и это кое-что да значит. Вес их чувств многое меняет, независимо от того, нравится тебе это или нет». Наклонившись вперед, миссис Гамильтон сказала: «Послушай, я понимаю, что тебе нужно сосредоточиться и понять, как, впрочем, некоторые вещи лучше оставить недосказанными. Ты хочешь создать что-то свое, полностью уникальное, но сейчас я уверена, что ты способен найти лишние 4 часа, чтобы просмотреть эти письма. Это не помешает тебе позже с твоими исследованиями, но оно пойдет всем на пользу. Тебе нужно оставить что-то после себя. Эти письма, с них все и начнется, даже если их получатели решат твои письма проигнорировать. Рэн Дидли почувствовал, как его лицо залилось краской. Он хорошо понимал, как люди смотрят на него, как они относятся к нему, но слышать об этом сейчас слишком неловко. Кровь продолжала приливать к его лицу, пока он смотрел на страницы на столе перед собой. На одной из этих страниц был список имен, которым, как сказала миссис Гамильтон, он должен написать ответы. Цель всего действия заключалась в том, чтобы вдохновить людей, но в голове Рэн Дидли было абсолютно пусто. Что ему нужно сказать им? Сейчас он мог лишь представить лицо Шала или своего отца. Но затем он, перед его глазами вспомнилась спина Аймана, что находился в том странном месте, где Рэн Дидли проходил испытание. Что за выражение было у него на лице в тот миг? Ни улыбка, ни хмурый взгляд, и даже не страх, а скорее, безжалостность. А после он вспомнил чувство тех сражающихся людей, через ряды которых Рэн Дидли приходилось пробираться во время того испытания. Их решимость и абсолютная вера, которые поддерживали их в минуты, когда они отреклись от осторожности, страха умереть и не обращали никакого внимания на свои раны. В их сердцах таилась настолько глубокая вера в свои убеждения, что они могли прожить дольше, чем определяла их судьба. Их стойкость бросала вызов воображению. Они сражались не за себя, а за что-то большее. И, похоже, миссис Гамильтон хотела, чтобы он дал им такую большую цель. В этот миг Рэн Дидли увидел подобную решимость в глазах всех знакомых ему людей. Донни, Деклан, Дозер, отряды и жители деревни, Киерсти и ее культисты, даже в глазах Симона, когда тот узнал о его истинной личности. Так проявлялось их отношение к нему. Конечно, Рэн Дидли должен нести вес ожиданий других, что они возлагают на его плечи. Но для такого его спина и плечи должны быть более широкими и сильными, чтобы выдержать столь неподъемный груз. Но тогда их вера станет самым могущественным оружием. Вздохнув, Рэн Дидли придвинул поближе к себе стопку бумаг, подготовленную миссис Гамильтон, и взялся за их чтение. По всей видимости, она права. Время не имеет большого значения для исследования эфира. Создание не переставало быть опасным и расчетливым врагом, но Рэн Дидли не мог позволить себе упустить из виду других чудовищных противников, что выступали против него. Финальным противником, который выступил на пути Аймана, было непобедимое великое бедствие. Даже при всем своем мастерстве и навыках Айман не знал, как победить его. Оно нависало над всеми ними. Последнее и сложнейшее испытание системы. Что-то, что сложно даже представить. При мыслях о таких противниках у Рэн Дидли появилось осознание, что его личная сила не сможет с тем же успехом вести вперед, как раньше. Должно быть что-то еще, нечто большее, и возможно эта вера и станет тем оружием, в котором все они так нуждались. Рэн Дидли взял ручку и начал писать. Утро Теи началось очень рано. Ее познакомили с десятками людей, что входили в состав отрядов Даннитауна, причем все они по-своему молча оценивали ее, даже если их общение не заходило дальше простого знакомства. Оказалось, что здание, в котором Тея должна использовать камень судьбы, все еще на этапе строительства и заработает лишь через неделю, в течение которой она могла свободно бродить по городу и принимать участие в любых тренировках, куда ее могут пустить. Что, с точки зрения Теи, было здорово по нескольким причинам. Во-первых, местные не имели никаких предубеждений против хризантемы, а скорее с нескрываемым удовольствием подкармливали ее разным мясом. Причина этого стала ясна только во время экскурсии по рынку. Она встретила прыгающего средь толпы человека-кролика, на которого никто не обращал особого внимания, словно в этом не было ничего странного. Задумавшись, Тея последовала за ним и вскоре обнаружила людей-черепах, что оживленно болтали о чем-то своем. Она только и могла от удивления моргнуть, а после покачала головой. Получается, нет ничего удивительного в том, что никто особо не удивился хризантеме после всего, что здешние люди видели. Весь Даннитаун сам по себе был очень странным местом. Вторая причина, почему Тея была рада получить немного свободного времени, заключалась в том, что на рынках Даннитауна продавалась всевозможная сильная экипировка, которую люди получали с монстров или изготовляли самостоятельно. На севере были лишь довольно некачественные изделия из базовых сплавов, а также простейшие доспехи из кожи, а здесь можно приобрести чертову кольчугу. К тому же материал для оружия не ограничивался одной лишь сталью и когтями. Здесь были вещи, сделанные из драгоценных камней, костей, клыков, древесина и неизвестных ей искусственных материалов. Тут и там виднелись необычные металлические сплавы, что блестели загадочными цветами на солнце, а также оружие, внешний вид которого завораживал Тию до потери дыхания. Но большее впечатление на Тию произвели не материалы, а их искусный внешний вид. Даже не закончив осмотр всего рынка, она могла с уверенностью сказать, что здесь не продавалось ни одного обычного стального меча. У каждого из них было что-то необычное, лишний изгиб или инкрустированный в рукоять рубин, а также странный атрибут вроде ковка жарой или метод 999 молотов 2, что добавляли дополнительные характеристики предмету и другие приятные бонусы. Буквально у каждого найденного ею производителя оружия была своя уникальная черта, метод, позволяющий ему сделать шаг вперед и выделиться среди других. И это было лишь то оружие, которое доступно всем. У Теи было ощущение, что тот мужчина Сэм, что приветствовал их чрезвычайно острым взглядом, имел возможность создавать что-то намного более сильное. Спустя некоторое время она узнала, что Сэм отвечал за всю производственную деятельность Даннитауна. К тому же, большинство продаваемых на рынке вещей было сделано кузнецами и кожевниками, которые были недостаточно хороши, чтобы стать одними из его 20 учеников. Но это не значило, что другие предметы были худшего качества, а лишь то, что Сэм был лучшим из лучших кузнецов. Некоторые из его бывших учеников вышли из-под его опеки и создали свои магазины, в которых продавали товары собственного производства. Все их магазины были в больших кирпичных зданиях, что располагались на холме в центральном районе Даннитауна. Третьей причиной радости Теи касательно появления свободного времени была возможность тренировки вместе с отрядами Даннитауна. Хотя у каждого отряда была своя собственная тренировка, но она слышала, что на рассвете будет проводиться открытая для всех тренировка, которую обычно проводит один из самых влиятельных людей Даннитауна. Эти люди менялись, но все равно всем хотелось показать себя с лучшей стороны, чтобы их приняли в какой-то отряд. Даже непокорный Дозер время от времени проводил занятия для других людей. К ее радости, ей часто предлагали присоединяться к тренировкам. И хоть причиной этому, скорее всего, была ее связь с Гастхаундом, она не возражала. Ведь так у нее появилась возможность узнать, насколько она сильна в сравнении с сильнейшими людьми зоны. И последняя причина, почему Тея была рада перерыву, заключалась в том, что она все еще не могла решить, как использовать свой камень судьбы. Она считала, что лучше всего использовать его для улучшения своего класса, но если говорить о возможности улучшения своих характеристик, если ее сила или ловкость будет намного улучшена, разве она не станет неудержимой? Думая обо всем этом, Тея обнаружила, что стоит в быстро растущей группе людей, что болтали между собой, дожидаясь прибытия сегодняшнего инструктора. На сегодня она решила сосредоточиться в основном на тренировках, но с завтрашнего дня она хотела бы попытаться уговорить кого-нибудь принять ее в свой отряд в качестве временного участника, чтобы она могла заработать деньги на покупку здешней экипировки. Как только она получит ее, она, скорее всего, вернется в Перекрестную Звезду, как один из самых сильных классеров, что есть у ее деревни. Но эта мысль заставила ее вздрогнуть. Она вернула ее в реальность. Тея точно не знала, сколько людей проживало в Даннитауне, но на его улицах она всегда видела толпы людей. Когда в этом месте собралось около 300 человек, разговоры начали постепенно стихать. По ступенькам на деревянную сцену вышла фигура и хлопнула в ладоши. В этом движении было что-то могущественное, и весь шум разом прекратился. Внимание всех собравшихся здесь жителей Даннитауна и Теи сосредоточилось на прибывшем человеке. «Я, Алана, и сегодня моя очередь», — объявила женщина. Тея удивленно моргнула, обнаружив исходящую от женщины странную золотую ауру. «Надеюсь, вы уже готовы к тренировке, ведь сегодня я не в настроении». Глава 363. «Хорошо, меняйтесь», — прозвучал голос Аланы, и Тея упала на колени с чувством благодарности. Напротив нее стояла невысокая женщина с чрезвычайно крепкими ногами. После слов Аланы она опустила на землю громадный щит, который использовала в качестве оружия. Ее пристальный взгляд тщательно изучал Тею, впитывая каждую деталь, но когда она отвернулась, то лишь сказала: «Ты можешь быстро стать сильнее, удачи тебе». После короткой дуэли Тея была слишком измотана, чтобы ответить ей что-либо. Ее взгляд упал на цифру 9 на спине кожаной брони женщины. Выходит, она состоит в 9 отряде? Думая об этом, Тея почувствовала небольшую гордость, хотя и была сильно смущена тем, что в этом сражении ее разбили по всем фронтам. Но для всей тренировки такое положение было вполне обычным явлением. Из 19 дуэлей, в которых Тия участвовала, лишь одну можно было посчитать ничьей, и то с большой натяжкой. Во всех остальных она проиграла. Уровень в Даннитауне чертовски высок, что было больно признавать. Тренировка началась с часа изнурительных упражнений с гирями. 300 человек работали невероятно эффективно, и никто из них не отлынивал. В конце концов, Тия настолько увлеклась влиянием толпы, что во время подъема тяжести почти перестала думать о других вещах. Выполняя многочисленные и разнообразные упражнения, она вышла за пределы того, что считала возможным, заработав 2 уровня физической подготовки. После физических упражнений последовали поединки, которые, по словам Аланы, должны были определить финальные группы. Тия не особо стремилась узнать, в какую группу она попала. Однако она набрала около 10 уровней в разных навыках и попыталась сосредоточиться лишь на этом. Тия не собиралась задумываться о том, что она всем проигрывает, ведь в ином случае она бы уже сгорела от стыда, если бы только с ней участвовала Хризантема. Но Тия понимала, что этим она лишь оправдывается. Сейчас все эти люди полагались только на свои собственные силы, как и она. И тот факт, что она проиграла им всем, лишь значил, что она была далеко не так сильна, как думала раньше. Просто такова реальность. Но в то же время Тия понимала, что Хризантема тоже была частью ее силы. Покачав головой, Тия встала, взяла одно из бесплатных зелий, чтобы восстановить свои силы, и пошла искать своего следующего партнера для спарринга. Им оказался хмурый черноволосый подросток, который размахивал огромным металлическим шаром так, словно тот ничего не весил, тогда как шар должен был весить не менее 100 килограмм. При виде его силы душа Тии на мгновение ушла в пятки. Этот парень может уничтожить ее одной чистой силой, и совсем не важно, имеет ли Тия поддержку системы или нет. Но была и хорошая для Тии новость. Парень был покрыт синяками и ранами после всех этих дуэлей. Похоже, некоторые повреждения прошлых дуэлей были настолько сильны, что он не смог восстановиться в промежутке между поединками, что можно было сказать и о самой Тии. Она даже сейчас чувствовала сильную боль по всему телу. «Ладно, мальчики и девочки, это будет последний бой», — заявила Алана. «Имейте это в виду». Тия вздрогнула. Похоже, ее время пришло. Из всех ее противников только с этим, казалось, у нее были хотя бы небольшие шансы на победу. Затем Тия потянулась к своей связи с Хризантемой, хоть это и можно было считать мошенничеством, но не для того, чтобы позвать ее, а чтобы одолжить ее силу и свирепость через их связь, получив преимущество в бою.